Глава шестая. Когда я была полноценной иной, то легко могла не спать 5-6 дней. Но, в общем-то, и сейчас мне спать не хотелось совершенно. Наоборот, энергия просто бурлила в крови. Обычная человеческая энергия. В наш коттедж я вернулась за полчаса до побудки. Заглянула к девочкам. Кое-кто уже ворочался, пробуждаясь. Все в порядке. Никто не убежал купаться и тонуть, никого не похитили злые террористы, никому не вздумалось искать среди ночи вожатую. С глупой, но довольной улыбкой я вошла к себе в комнатку. Медленно, лениво разделась, стоя перед зеркалом. С наслаждением провела руками по бедрам. Выгнулась, будто сытая кошка. Сумасшедшая ночь. Волшебная ночь. Я, пожалуй, сделала все безумства, которые только способны совершить влюбленная женщина с мужчиной. И даже то, что раньше мне не нравилось, этой ночью обретало дразнящую радость. Неужели я влюбилась? Быть того не может. В человека? В обычного человека? Пусть даже понимающего меня, как никто в мире? Быть того не может. Тьма. «Пусть она кажется иным», — прошептала я. «Молю тебя, великая тьма. Опасные игры — просить изначальную силу о таких мелочах. Хотя не верю, что тьма способна услышать простую ведьму. Вот Завулон, наверное, способен до нее докричаться». «Завулон». Я села на кровать и уткнулась лицом в ладони. Пару дней назад ничто не доставило бы мне большей радости, чем его любовь. А теперь? Конечно, он сам предложил мне развлекаться. Конечно, ему плевать на банальные человеческие догмы, да еще такие, из репертуара светлых. Да что такое для него измена? Что такое ревность? Он слова не скажет против, если даже мы с Игорем... Стоп! Куда это меня несет? «Алиса, ты сдурела?» — прошептала я. «Неужели я так недалеко ушла от людей? Неужели я способна, страшно вымолвить, выйти замуж? За человека? Варить ему борщ, стирать носки, рожать и нянчить детей? Как говорится, днем в дозоре, ночью в позоре. А ведь могу». Я замотала головой, представляя себе реакцию девчонок. «Нет, ничего необычного в самом факте нет. Большинство ведьм замужем и, как правило, за людьми. Но одно дело — обворожить мужика побогаче, повлиятельнее, какого-нибудь олигарха, на худой конец, депутата Думы или бандита городского масштаба. А простого молодого парня... Студента, без денег и связей. Тут такие шуточки посыплются. И ведь не безосновательно, вот что ужасно. Но я ведь не из-за секса с ума схожу. Что ж со мной такое? Словно инкуб очаровал. Я вздрогнула от чудовищной мысли. А если Игорь обычный инкуб? Коллега, да еще из числа примитивных темных. Нет, невозможно. Инкуб почувствовал бы во мне иную, темную иную, пусть даже временно лишенную силы. И никогда не стал бы практиковаться на ведьме, понимая, какой окажется расплата. Я же его в порошок сотру, едва вернется сила и выяснится, что любовь была наведенной. Любовь? Значит, все-таки любовь? «Ух, Алиса!» — прошептала я. «Дура ты, дура!» «Ну и пусть дура!» Я достала из сумки чистые трусики и пошла в душ. До самого вечера я носилась, как угорелая. Все шло нескладно, но это меня ничуть не тревожило. Я даже поругалась немного с начальницей лагеря, выбивая своим девочкам места получше на кинофестиваль. И выбила. И, кажется... даже улучшила свою репутацию в ее глазах. Потом распределяли доставленные откуда-то из города Николаева темные стекла для просмотра завтрашнего затмения солнца. Всем отрядам выдавали по 5 стекол, а я как-то исхитрилась получить 6. Не ожидала, что на Украине кто-то додумается их выпускать. Но раз уж додумались... Потом был пляж. И надо же было так случиться, что мальчишечьи отряды сегодня отправились на какую-то дурацкую экскурсию. Мне даже море стало не в радость. Но в какой-то момент я посмотрела на Наташу, поймала ее печальный взгляд и оценила комизм ситуации. Не я одна была дура, нас было 2. Девочка, скучающая по своему мальчику и едва ли доходящая в своих фантазиях хотя бы до поцелуя, и я, вытворявшая ночью такое, что даже в порнушном закоулке горбушки не найдешь. Крайности сходятся одним словом. «Скучаешь?» — тихонько спросила я. Наташка на миг будто ощетинилась, возмущенно глянула на меня и вдруг вздохнула. «Да, вы тоже скучаете?» Я молча кивнула. Девочка чуть поколебалась и спросила. «А вы до утра с ним были?» Врать я не стала, тем более, что рядом никого больше не было. Только спросила. Следила. «Мне ночью страшно было», — тихо сказала девочка. «Я проснулась. Мне такая гадость снилась. Я к вам пошла, а вас не было в комнате». «До утра», — призналась я. «Он мне очень нравится, Наташа». «Любовью занимались?» — деловым тоном спросила девочка. Я погрозила ей пальцем. «Наташа!» Она ничуть не смутилась. Наоборот, понижая голос, сообщила, будто закадычной подружке. «А у меня с моим ничего не выходит. Я ему сказала, что если полезет целоваться, я ему в глаз дам. Он и говорит, больно надо. Почему мальчишки такие глупые?» «Поцелует», — пообещала я. И мысленно добавила. «Постараюсь». «В самом деле, чего уж может быть проще? Завтра я обрету свои способности, и рыжий веснушчатый паренек будет ходить за Наташей, глядя честными влюбленными глазами. Почему бы не порадовать своего лучшего донора?» «А что тебе снилось?» — спросила я. «Гадость», — коротко ответила девочка. «Я уже не помню, правда, но что-то гадкое». «Про твоего младшего брата?» — спросила я. Наташа наморщила лоб. Потом ответила. «Не помню. А откуда вы знаете, что у меня есть брат?» Загадочно улыбнувшись, я вытянулась на песке. «Все в порядке. Сон был выпит дочисто».